но круг прервался. Движение в палате прекратилось. «Все кончено. Зафиксируйте время смерти». Анни машинально взглянула на настенные часы. 7:49. Итак, энергичная, способная, умная и красивая женщина перестала существовать. Внезапность ее ухода поразила Анни. Она так верила, что Линдсей выкарабкается, поможет разгадать тайны, омрачившие ее жизнь и унесшие жизнь ее лучшей подруги и делового партнера, но Линдсей Фолкнер умерла. Медики, усталые и расстроенные, потянулись к выходу. Хмурый врач с длинным лицом и великолепными волосами цвета бронзы вышел в холл. На вид ему было лет 50. На карточке на груди было написано его имя — Форбс Анзер. «Вы родственники?» — спросил он. «Нет», — Анни замялась на мгновение. «Мы из офиса шерифа. Я помощник шерифа Бруссар. Я знала ее». «Мне очень жаль. Линдсей не справилась», — коротко сказал он. «А что случилось? Мне казалось, что ей стало лучше». «Так и было». Доктор Анзер нахмурился еще больше. Травма головы спровоцировала приступ, а это, в свою очередь, привело к остановке сердца. «Такое бывает. Мы сделали все, что могли». Стоукс протянул врачу руку. «Я детектив Стоукс. Веду расследование по делу Фолкнер». «Что ж, надеюсь, вы поймаете этого изверга», — сказал Анзер. «У меня жена и дочери-подростки. Я стараюсь вообще не выпускать их из вида в последние дни». «Мы делаем все, что в наших силах», — произнес Стоукс заученную фразу. «Необходимо, чтобы тело Фолкнер переправили для вскрытия в Лафайет. Это стандартная процедура, доктор». Анзер кивнул и, извинившись, вернулся к своим обязанностям. Смерть молодой женщины, вверенной его заботам, стала лишь моментом в рабочем графике. Такое бывает, как он сам выразился. Стоукс двинулся к выходу. Анни зашла в туалет, вымыла руки, плеснула холодной водой в лицо, стараясь прийти в себя. У Линдсей остановилось сердце всего через 10 минут после того, как Стоукс вышел из ее палаты. Это не может быть простым совпадением. Что ж, вскрытие все покажет. И Стоуксу об этом известно. И все-таки он сам поднял этот вопрос. В коридоре Анни столкнулась с Анзером, выходившим из палаты своего очередного пациента. «С вами все в порядке, помощник шерифа?» — поинтересовался он. «Вы что-то побледнели?» «Это просто последствия шока». Анни не могла упустить удобного случая. «Я хотела спросить, было ли что-нибудь необычное в ее смерти? Какие-нибудь странные показания приборов, отклонения от типичной картины?» Анзер покачал головой. «Я об этом ничего не знаю. Анализы крови так и не пришли. Можете проверить в лаборатории. Если они вообще не потеряли этот анализ, то, возможно, в лаборатории смогут ответить на ваши вопросы». Анни нашла лабораторию и отдала номер истории болезни женщине, которая выглядела так, словно заглянула сюда на минутку, и просто предложила посидеть и приглядеть за всем, пока все остальные пьют кофе. «Готовы ли результаты анализов Линдсей Фолкнер?» «Она не знает». «А когда будут готовы, она не в курсе». «Знает ли она фамилию президента Соединенных Штатов?» «Вероятно, нет». «Лучше не болеть. А если все-таки заболеешь, не дай бог попасть сюда», — пробурчала себе под нос Анни, выходя на улицу. А там стояла угнетающая жара. И у Анни сразу же вспотели спина и ложбинка между грудями. Солнце буквально било по голове. «Собираешься арестовать меня прямо сейчас?» Возле своего комара, покуривая, стоял Стоукс. Он скинул куртку, и его яркая цвета лайма рубашка ослепила бы любого, кто отваживался прямо на нее взглянуть. «Прошу прощения», — неискренне извинилась Анни. «Моя реакция была неадекватной». «Ты назвала меня убийцей?» Сигаретный окурок полетел на асфальт, к обертке от Сникерса, и Чес раздавил его каблуком. «Лично я воспринимаю это как оскорбление. Понимаешь, к чему я клоню?» «Я уже извинилась». «Этим делу не поможешь. Я тебе это припомню, Бруссар». «И что ж ты собираешься со мной сделать?» — полюбопытствовала Анни. «Пристрелишь?» «Я слышал, что для этого мне придется встать в очередь. У меня найдется способ получше». «Что ж, опять подтасуешь улики по делам об изнасиловании?» «Лучше не выводи меня из себя, Бруссар. Я лишу тебя значка. Я говорю серьезно». Чес сел за руль, мотор взревел. Анни стояла на тротуаре и смотрела ему вслед. Он только что потерял потерпевшую и все-таки в первую очередь думает о том, как бы ее уволить. Какой же самоотверженный полицейский этот Чес Стоукс!